Славик. Хуесос, опять ты, блядь. Послали я доберу за твою жопу. Я тебя туда вгоню все, что там не попадало. Понимаешь? Тебе очень будет это неприятно. Это тебе обеспечу, что пудово. Слушай, ты понимаешь, что вот с тобой, когда я с тобой глаз на глаз буду, а? Во-первых, я тебе один глаз выколю нахуй. Просто выколю. Эти порву ноздри, губы и сранье, а потом уже задумаешься, как тебя похоронить. Ну, ты пидор думаешь, что это такое неуловимо, блядь. Один хуй. А всякую хитрую жопу есть хуй с винтом, понимаешь меня? Тебя могут найти, тебя могут, блядь, достать, блядь. Ты будешь плакать, рыдать и хуй знает чего, ссаться и сраться сразу. Так тебе сколько раз приходили? Ты испугался. Ну смотри, пидор, я сделаю так, что на глазах твоих родителей на тобой надругаюсь. Специалист интересуется, очко намазал вазелином душистым? Вячеслав Викторович, нужно поговорить. Ну вот я говорю, очко намазал, приходи, будем говорить. Нет, ну есть разговор. Только твоя будет в стране. Юродивый пидорас, ты еще не утомился, блядь? Нужно поговорить, у меня к вам один вопрос, и все. Хуесос, ебаный. Ну, подожди. Блядь, попадешься мне под горячую руку. Один вопрос. Я тебя, блядь, вылечу, нахуй. А тебя болезнь сразу, пидорас. Алло. Ты петушиная рожа, блядь. Хуй ты сюда названиваешь? У меня к вам один вопрос. Один вопрос. Хуй сосня, блядь. Один вопрос. Хотите, сука, глаз один выколю, блядь. Ну, один вопрос. Где твоя норка-то, ты, пидорас? Где питаешь, петух? А зачем тебе? А я приеду, тебе сранье бутылку загоню, блядь. Да ты бдиловатый конек, куда ты приедешь? Ты конек деловатый, мразь, ты не доебанный.